сука ебаная в рот, я тебя прирежу, собаку. Ну кого? Прирежу. А я тебя, сука, зарежу. Да стрелю нахуй из-за угла. Пиздой, что ли, стрелять будешь? Пизду свою вонючую, блядь, придержи, ебаная сука. Не на то нарвалась, блядь, я не таких укладывала. Все лежат, лежат мертвые. Ты кому ебешь мозги, паскуда? Психушка тебе пора, дура хуева. Блядь, ебучая. Психушку пора. Я все узнаю, твою рожу. Ничего, ну, паскуда! Я не филичка хуева, сифилисная, блядь! Я не стеклянная дубинка! Алло. Алло, ты меня слышишь? Не глухая. Я тебе буду все твои глаза долбать вилкой. Ну что ты, напугала. Я сейчас с сыном приеду к тебе. Нет. А расстрела не боишься? Я думала, ты уже сдох, а ты, пидорас, все пищишь, кукарекаешь. А я думала, что ты, проститутка, подохла. Хуеплетка, блядь, басарная. Проститутка. Вокальная. Тебя же уже знают, кто ты есть. И я знаю, кто ты. Проститутка. Оскорбляешь, матюкаешь. А ты сама говорил, что ты проститутка. Оскорбляешь, матюкаешь. Ты сама сказала, что ты проститутка. С вокзала, причем тебя приволокли с вокзала. Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Да что ты, давно ли ты Валей стала? Куда, кто? Давно ты Валей стала? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Беги к психиатру. Ты же психушка. Психически больная. А я песню пела, 5 минут уж пролетела. Новый год, блядь, нихуя. Давно ёбнулась-то? Ёбаная дура, блядь. Ёбнутая. Звони, сука. Записи сука. Каждый. Сука ёбнутая. Да у меня, во-первых, нихуя нету.